В дверях появился мужчина. На вид помоложе, чем Ральф Харт. Красивый, черноволосый, с улыбкой открывавший превосходные зубы. На нем был костюм, какой любят носить китайцы. Не пиджак, а нечто вроде тужурки с высоким воротом, из-под которой выглядывала безупречная белизна рубашка. Он подошел к стойке бара, переглянулся с Миланом, а потом направился к ней. «Позвольте вас угостить». Повинуясь кивку Милана, Мария пригласила его сесть рядом. Заказала свой фруктовый коктейль, стала ожидать приглашения на танец. «Меня зовут Терренс», — представился клиент. «Я работаю в британской фирме, выпускающей CD. Говорю это, потому что знаю, я пришел туда, где людям можно доверять. И надеюсь, это останется между нами». Мария по обыкновению что-то начала говорить про Бразилию, но он прервал ее. «Милан сказал мне, вы знаете, что мне нужно». «Что вам нужно, пока не знаю, но я пойму». Ритуал не был выполнен. Терренс заплатил по счету, взял ее за руку, они вышли, сели в такси, и там он протянул ей 1000 франков. На мгновение ей вспомнился тот араб, с которым она ужинала в ресторане, где все стены были увешаны полотнами знаменитых художников. С тех пор она ни разу не получала от клиента столько. И теперь это ее не обрадовало, а встревожило. Автомобиль остановился у входа в один из самых фешенебельных женевских отелей. Терренс поздоровался с портье и, отлично ориентируясь, провел ее в апартаменты, несколько соединенных между собой номеров с видом на реку. Он откупорил бутылку вина, вероятно, какого-то редкостного, и предложил ей бокал. Сидевшего перед ней мужчину как подменили. Исчезло учтивое выражение лица. В глазах появился холодный ледяной блеск. «Сядь-ка вон туда», — произнес он, указывая на кресло рядом с маленьким письменным столом. Это был приказ, настоящий приказ. Мария подчинилась, и, как ни странно, собственная покорность подействовала на нее возбуждающе. «Сядь прямо». «Не сутулься! Спину держи! Будешь горбиться — накажу!» «Накажу? Особый клиент!» Она мгновенно поняла, что это значит, и, достав из сумочки 1000 франков, положила купюры на столешницу. «Я знаю, чего ты хочешь», — сказала она, глядя в самую глубину его льдисто-голубых глаз. «Но не расположено». Терренс увидел, что она не шутит, и стал прежним. «Выпей вина. Принуждать тебя я не собираюсь. Побудь еще немного или... иди, если хочешь». Эти слова немного успокоили Марию. «Я работаю на хозяина. Он меня защищает и мне доверяет. Пожалуйста, ничего с ним не обсуждай», — сказала она, причем ее голос не звучал умоляюще или жалобно. Она просто вводила Терренса в курс дела. А он превратился в такого, каким был в Копакабане. Клиент как клиент. Не слишком нежен, не очень груб. И только в отличие от всех прочих, точно знает, чего хочет. Казалось, он вышел из транса. Перестал играть роль в так и не начавшемся спектакле. Что ж, неужели уйти, так и не узнав, что такое особый клиент? «Чего же ты хочешь? А ты не догадываешься? Боли, страдания и огромного наслаждения». В глазах Терренса вновь возник угасший было на несколько минут холодный блеск. Он взял деньги, положенные Марией на стол, отчитал от них 150 франков, спрятал их в карман, а остальное протянул ей. «Насчет хозяина не беспокойся. Это его комиссионные. Обещаю, что ничего ему не скажу. Можешь идти. Я больше не боюсь. Приступай. Если нужно, накажи меня за то, что я пыталась ослушаться. Я вела себя неправильно с тем, кто защищал меня и любил. Я солгала ему. Я предала его».